Когда Бэйфэн посмотрел в глаза средней головы, он увидел в них сильнейший страх перед человеческими чувствами. Он очень удивился, заметив эту странность. В голове ощущалось присутствие ума, причем весьма высокого уровня. Вдобавок, сама голова казалась знакомой, как будто он уже видел ее где-то раньше. Глава 217. Уроки мастера стихийных бедствий. У Бэйфэна была хорошая память, поэтому чем больше он смотрел на эту голову, тем больше она казалась ему знакомой. А, Бэйфэн вздрогнул, вдруг вспомнив, не эту ли голову он вытянул на последней рыбалке, но эта голова была намного меньше, чем вчерашняя, и разве не он сам положил ее в тайный бункер? И как могла голова сбежать, если у нее нет никаких частей тела? Бэйфэн еще немного постоял в нерешительности, а потом заторопился к вилле. Едва он дошел до своей комнаты, как ему бросились в глаза ряды отметок зубов на полу, эти следы вели к тайному бункеру. Живот Бэйфэна судорожно сжался. Он внимательно осмотрел бронированную дверь. В толстой двери теперь красовалась огромная дыра. Бэйфэн почувствовал в душе беспокойство, ведь дверь была фактически прогрызена. У этой головы были отличнейшие зубы. Увы, эти двери больше ни на что не годились. В них была дыра, размером больше, чем мельничный жернов, поэтому они уже не могли предотвратить даже призрак кражи. Хлоп. Бэйфэн подумал о перемещении, и в одно мгновение появился золотой меч Фэй Цзян. Казалось, что он запел от радости. Маленький, не больше ладошки, меч налетел на массивную дверь, как простой раскаленный до красна нож налетает на масло. Фэй Цзян разрезал дверь без усилий, ему это было легче, чем пылинку сдуть. Бэйфэн все же заглянул в дыру, хотя в душе он уже и так знал, и, конечно же, внутри тайника он не увидел ни единого следа присутствия головы. Когда он вышел из дома, его встретили ненасытная и черная дыра, они тотчас же взяли общее тело под контроль и встретили Бэйфэна, надеясь поиграть с ним. Бэйфэн своим могучим духом накрыл, как колпаком, среднюю голову трехголовой собаки. Вой! Трехголовая собака почувствовала воздействие Бэйфэна, ее удивил его колоссальный дух, однако она тут же, не колеблясь, задействовала свою собственную ментальную силу, изменяя ее в нечто типа стены для блокировки духа Бэйфэна. У Бэйфэна не получилось задуманное. Хотя дух трехголовой собаки был разделен на три, тем не менее она была цельным организмом. Подвергаясь внешнему ментальному давлению, естественно, что она спонтанно объединялась. Ментальная сила трехголовой собаки отличалась от ментальной силы Бэйфэна, но ни в коем случае не уступала ей в мощности. К тому же трехголовая собака выдержала бесчисленное количество крупных и мелких сражений, поэтому ее ментальная сила качественно превосходила, и немало, ментальную силу Бэйфэна. Бэйфэн убрал свой блок и посмотрел на среднюю голову. Он хмурился и был недоволен. «Эта трехголовая собака теперь живет у меня, и не исключена возможность, что в какой-то день, при случае, она выберет свою собственную дорогу. Или не выберет». Бэйфэна не оставляла мысль, что ее тело распространяет вовне поток намерения убивать. И трехголовая собака, естественно, тоже это понимала, и со временем она подчинит этому стремлению остальные головы, и это может произойти так же неожиданно, как провалиться в прорубь. Две головы его собак пока не обладали силой противостоять средней голове, вдобавок, ненасытная и черная дыра, которые, по сути, пока еще были глупыми детенышами, существовали в общем теле с этой головой, и полагать, что от этого можно как-то убежать, было более, чем бесполезно. Система, ты можешь только переводить чужую речь для меня, или можешь перевести то, что я говорю, другим, тихо спросил Бэйфэн про себя. Пожалуйста, двустороннее общение, перевод чужих слов. Если вам нужно перевести слова других и свои собственные, вложите опыт рыбалки в опцию «Рыбалка для двоих». Мгновенно прозвучал ответ системы. Да это же грабеж средь бела дня. В кои веки потребовался перевод и общение, а ты за такое требуешь опыт. Разве нельзя было сразу включить эту способность при повышении уровня или при вытягивании улова, с которым предстояло общение? У Бэйфэна от расстройства потемнело лицо. Теперь опыт рыбалки становился все более и более ценным. Это было уже не просто повышение уровня рыбалки. Это необходимо для непрерывного понимания мира, в котором голове трехголовой собаки нужно учиться более широкому языковому общению для рыболовства, уточнила система. Бэйфэн на мгновение задумался. Ясное дело, изучить язык навсегда экономически более выгодно. Если это не слишком дорого, надо принять предложение. Дзинь. Низкий уровень рыбалки, услуга временно недоступна. Ответ системы был простой, как всегда: блин, хреновая ситуация. Бэйфэна почти трясло от раздражения. Действительно, монопольная торговля – это самый прибыльный бизнес. Тогда помоги мне перевести мои слова для трехголовой собаки, чтобы она поняла. Взмолился беспомощный Бэйфэн. Трехголовая собака, ты можешь понять то, что я говорю, произнес Бэйфэн, стоя перед трехголовой собакой. По ее изменившемуся взгляду Бэйфэн понял, что собака понимала его слова. Ты останешься со мной в том виде, в каком ты сейчас есть, но если я почувствую для себя опасность, я отрублю тебе голову. Ты говоришь, что ты все еще сможешь вырасти. Бэйфэн смотрел на трехголовую собаку, которая хоть и не отвечала на его слова, но, казалось, была не против. Но на самом деле, трехголовая собака была в ужасе. Если теперь ей отрубить голову, она действительно умрет. Человек, не надо меня третировать. За мной и так постоянно следят эти две глупые собаки, какую опасность я могу для тебя представлять? Голос звучал в голове Бэйфэна не механично, а с изменением интонаций. Метод, который она для этого использовала, был признаком очень высокой духовной силы. Значит, у тебя не осталось в запасе никаких волшебных читов. Если цена подходящая, и ты поставишь свою жизнь за возможность существовать в нашем обществе, это возможно. Улыбнулся Бэйфэн. Нет, я могу заключать союзы только с демонами. Сначала трехголовая собака была воодушевлена словами Бэйфэна, но затем выпала в осадок. Она могла жить в союзе со многими, но человеческий род не входил в их число. Ах, так, тогда ты можешь продать себя нам. Не на халяву, конечно. Это такое приятное решение проблемы. Я бы сказал, счастливое решение. Ты будешь кусать тех, на кого укажу я. Последнюю рыбалку Бэйфэн считал неудачной. Он думал, что поймал хороший трофей, а получил плохого демона. Он проигнорил гневное рычание трехголовой собаки, самодовольно улыбнулся и отправился готовить пищу. Во дворе появилась маленькая лиса. Когда она в своей изящной манере вплыла во двор, она заметила, что ненасытная и черная дыра приобрели новый облик и очеловечились. А сейчас их распекал Бэйфэн. Страшилки этого проклятого человека, не проблема, ты ни капли для меня не сделал, но осмелился насмехаться. Трехголовая собака злилась. Этот ненавистный человек фактически предлагал ей стать проституткой. И в этот момент она увидела маленькую лисицу. Ее охватил гнев, и она ударила лапой. Рев. Ненасытная быстро среагировала и сразу же кинулась контролировать тело. Она успела затормозить большую часть приложенной силы, но остальная часть, увы, осталась вложенной в удар по маленькой лисе. Маленькая лиса покатилась по земле. Дзинь. Применен природный навык лисицы, умение стихийных бедствий. Стихийное бедствие второго уровня силы. От неожиданности у Бэйфэна из рук выпала лопатка для перемешивания риса. Это что ж, твою мать, еще произошло? Бэйфэн поторопился выйти наружу и увидел плачущую маленькую лису, сидящую на земле. Ненасытная и черная дыра кусали голову трехголовой собаки. А у самой трехголовой собаки был вид студента, который не может понять, что от него хотят. Когда же закончится этот бесконечно хреновый день? Как задолбали эти две глупых собаки, которые кусают сами себя. Трехголовая собака негодует, но она чувствует, что ненасытная и черная дыра испытывали страх от грядущей беды, как в прошлом. Она не хотела понимать, почему они не хотели убежать в горы, чтобы больше не видеть этого ненавистного человека и не получать от него наказания. Ненасытная и черная дыра, еще в старом доме, когда были совсем мелкими, встретив маленькую лису, хотели подраться и запугать ее. В результате, на них упало все, что могло упасть, и вдобавок, они подхватили какой-то грибок, от которого их долго лечили и не давали вволю есть. С тех пор, увидев маленькую лисицу, у них от страха поджилки тряслись, и они старались всегда обходить ее стороной. Им в голову не могло прийти, что трехголовая собака бросится на маленькую лису и ударит ее. Теперь жди трагическую развязку. Трехголовая собака, ты умеешь заботиться о себе, а ненасытная и черная дыра, когда придет время, помогут тебе вернуться. Бэйфэн приказал ненасытной и черной дыре отправиться глубоко в горы, подальше от людей. И не успел он это сказать, как они, будто с крыльями за спиной, кинулись по направлению в сторону гор. Глава 218. Понимание. Трехголовая собака хотела уточнить, что сказал Бэйфэн, но едва он закончил говорить, как они бросились бежать. Трехголовая собака, наблюдая за ненасытной черной дырой, пришла в замешательство, Ее мир отличался от нашего мира, и она ничего не знала о непреодолимости стихийного бедствия маленькой лисы. Она считала ее всего-навсего обычной маленькой лисой, и, глядя на нее, не могла понять, каким образом это маленькое существо может вселять такой ужас. Бэйфэн вздохнул с облегчением и вернулся в дом. Если бы трехголовую собаку не удалось отправить достаточно далеко, эта вилла не выдержала бы такого испытания. Бэйфэн только и мог, что дать возможность трехголовой собаке самой позаботиться о себе. Он вернулся обратно во двор, поднял маленькую лису и пошел в дом, чтобы продолжить готовить пищу. Мейп. Маленькая лиса была обижена и тихо плакала, как будто жаловалась Бэйфэну на кого-то. У Бэйфэна дергались уголки рта, он был взволнован, он все еще не знал, кто из них ее обидел. Удовлетворенный результатом готовки, Бэйфэн сел поесть. Так, пора начать практиковать метод легкой ковки. Бэйфэн ощутил непрерывный поток энергии, поднимающийся от желудка, сосредоточился и начал практиковать. Появилось странное давление, казалось, как будто сама природа дает отпор попыткам сосредоточения. Тело Бэйфэна стало тяжелым, а его ноги, казалось, глубоко провалились в землю. Сопротивление потоку крови снова усилилось. Бэйфэн почувствовал нарастающее давление этого потока, его лицо изменилось. С течением времени это странное давление только усиливалось. Казалось, как будто никогда до этого он не практиковал открытие сосудов. Уф! После того, как Бэйфэн преодолел какой-то предел, он рассеял свое собственное усилие по увеличению движения крови, и странное давление внезапно исчезло. Бэйфэн сразу ослабил напряжение в солнечном сплетении и выровнял дыхание. Журчание. Как внезапное наводнение, огромные объемы ци и крови, лишившись оков, как сорвавшийся с поводка дикий конь, подобно живому существу начали безудержный бег по организму Бэйфэна. Они просто бушевали внутри его тела, периодически издавая звуки журчащей воды. Чмок, чмок. Закрытые участки кровеносных сосудов открылись, густая, как ртуть, кровь быстро очищала вновь открытые кровеносные сосуды от примесей, усиливая стенки сосудов, так что они становились еще более крепкими. На этот раз открылось не более 300 кровеносных сосудов, но в результате эффект был не слабее, чем в предыдущий раз, когда была открыта 1000 кровеносных сосудов. Эффект от открытия этих 300 кровеносных сосудов не меньший, чем тот, который достигается при практике удара кулака, бокса, в форме медведя в течение 2 часов. Несмотря на то, что Бэйфэну было трудно, он улыбался и был в хорошем настроении. Это просто замечательно, когда чувствуешь, что снова продвинулся в своем совершенствовании. Время после полудня, это то время, когда Бэйфэн практиковал метод легкой ковки, этого времени было вполне достаточно, чтобы прочистить десятки тысяч кровеносных сосудов, но Бэйфэн специально замедлил темп, чтобы новые кровеносные сосуды имели достаточно времени для укрепления. Увеличение силы на 1%. Не стоит недооценивать это увеличение на 1%, ведь это значит, что такую практику нужно провести всего лишь 100 раз, и сила Бэйфэна удвоится. Для врожденного, который хотел сделать очередной небольшой шаг, потребовалось бы много времени и ресурсов, не говоря уже о том, что для практики роста врожденного тела на каждый прорыв, с небольшими шагами, нужно было тратить ресурсы и время в 50 раз больше, чем обычному телу. Хотя эффект был значителен, но и Бэйфэн затратил на это много ресурсов. Одной только крови черного дракона ушло несколько сотен фунтов. Увидев на себе грязь, Бэйфэн взял свежую одежду и направился в ванную комнату, чтобы вымыться. В организме все время происходило отмирание клеток. Независимо от того, какого уровня совершенства вы достигли, грязь всегда вытеснялась. После душа кожа Бэйфэна стала выглядеть, как хрустальный нефрит, который можно было пробить одним только прикосновением пальцев. Но у этой кожи такая прочность, которая может испугать обычных людей. Если простой человек ударит обычным мечом, то этот меч сможет нанести лишь незначительную царапину, которая затянется в мгновение ока. Бэйфэн от практики метода малой ковки перешел к выполнению приемов бокса в форме медведя. При этом он медленно работал со своей собственной кровью, разогревая вновь открытые кровеносные сосуды. Формирование усиленной кровеносной системы еще не закончилось. Если новые кровеносные сосуды не пройдут через жесткую обработку температурой, как те, что были открыты раньше, нет гарантии, что при большой нагрузке крупные кровеносные сосуды не лопнут. Поздним вечером и ночью, Глубоко в горах в районе Лазоревого горного хребта горы Линшань было беспокойно, то и дело раздавался звериный рев, который сопровождался грохотом горных обвалов. Когда перед полуднем трехголовая собака притащила свое побитое тело обратно на виллу, она первым делом всеми тремя головами огляделась, нет ли где маленькой лисы, и не увидев ее поблизости, все три головы явно и с облегчением вздохнули. Все тело трехголовой собаки было исполосовано ранами, такими страшными, что от одного их вида можно было испугаться. Но раны не кровоточили, в конце концов трехголовая собака все-таки была демоном шестого уровня, хотя сейчас у нее был только первый, но контроль тела у нее был далеко не демона первого уровня. С первого взгляда было видно, что в глазах всех трех голов появилось нечто общее, о, что их сближало, было чувство товарищей по несчастью. Эта маленькая лиса слишком ужасна, ее абсолютно и категорически нельзя провоцировать. Во взгляде трехголовой собаки вспыхнул страх, такая способность маленькой лисы действительно ужасна, от нее невозможно уберечься. Вспоминая об испытаниях, которые пришлось перенести за прошедший день, трехголовая собака внутренне содрогнулась, но она также понимала, что тот человек вчера проявил милосердие и пощадил ее. Не будет преувеличением сказать, что вчера, если бы не ее контроль над своим телом, неизвестно, сколько раз она могла умереть. По оценке трехголовой собаки, это умение очень смертельно для монстра или человека, который только вошел в уровень мастера. Если бы этой ночью они не нашли несколько разных видов монстров, чтобы помочь себе вернуть силы, разве не лежало бы их холодное тело в горах, а? Стоило кому-то узнать, что в горах Линшань господствует демон смерти, в виде трехголовой собаки, то после этого страх не оставил бы его никогда. Она решила, что не будет вреда, если она внесет маленькую лису в черный список, а лучше всего до самой смерти не встречаться с ней. Трехголовая собака побежала в подвал, и начала жадно есть. За прошедшие сутки она потеряла очень много жизненных сил, следовало срочно восполнить недостаток. В три глотки они начали поглощать имеющиеся запасы. По мере того, как они поглощали внутренние органы, раны на теле трехголовой собаки начали заживать с видимой скоростью. После того, как она насытилась, трехголовая собака потащила измученное тело под розовый кус и улеглась спать. Всю ночь она дрожала от страха, и сейчас у нее было не только израненное тело, но и умственная усталость. В этот момент Бэй Фэн не практиковал метод легкой ковки тела. Он неподвижно сидел на платформе на вершине горы с закрытыми глазами. Казалось, что он вообще спал. На самом деле, Бэй Фэн находился в состоянии восприятия образа медведя, выполняющего удар. Мысленно прокручивая движение медведя, он открывал для себя идею раскрытия подобной мощи в человеческом теле. В этой поразительной картине совершенный медведь становился все более выразительным. Закрыв глаза, чтобы не отвлекаться, он вновь и вновь изучал момент возникновения чудовищного импульса. Как будто перед ним вживую стоял свирепый зверь, готовый разбить все вокруг вдребезги. Бэй Фэн даже ощущал его характер, властный и бесстрашный. Постепенно, виртуальный гигантский медведь, наделенный духом и умом, словно под воздействием волшебного превращения, вышел из туманности образа и в его глазах засветилось удовлетворение. Рев. Рев образа медведя в сознании Бэй Фэна привел его в восхищение. Сам же гигантский медведь после рева рухнул и рассыпался. В конечном счете, я, кажется, только что коснулся образа богоподобного медведя. Но мой образ пока еще далек от того, чтобы считать его наполненным могучей энергией. Бэй Фэн встал, стараясь сохранить в памяти все детали увиденной картины. Чтобы постичь истинный смысл удара кулака в форме медведя, он должен был понять сам дух медведя. Но теперь медведи истреблены во многих районах страны, а искать их в районе виллы тем более бессмысленно. Оставался только один способ познания, через виртуальный образ. Глава 219. Нечего съесть. Но даже когда образ такой живой, было несколько тонких различий с настоящим медведем, и сразу происходил резкий скачок уровня сложности. Создавать практику Синьи Цуань, опираясь только на собственное воображение, без уникального божественного духа и разума, невозможно. В таком случае Синьи Цуань не будет действенным и не будет соответствовать реальным записям в книге. А Бэй Фэн, благодаря непредвиденному шансу, вот-вот подойдет ко входу, и только. Поднявшись, он покинул подножие горы, легко оттолкнувшись от земли. Его тело проскользнуло вперед на большое расстояние, и это было очень похоже на полет. Вернувшись домой, под розовым кустом он увидел трехголовую собаку, спящую мертвым сном. Бэйфэн весело рассмеялся, у этого парня недюжинные способности, кто бы мог подумать, у него даже не было особых повреждений, только некоторый дефицит жизненных сил, и все. Бэйфэн не знал, что этот дурень вернулся всего час назад в весьма затруднительном положении, поэтому он считал, что кроме недостатка ци и крови у трехголовой собаки не было больше никаких других повреждений. Раз уж ничего не случилось, Бэйфэн расслабился и начал практиковать медвежий бокс. Рев. У подножия холма прозвучал невидимый беззвучный рык, все животные и птицы задрожали от страха. Этот беззвучный рык накрыл колпаком всю область, и они не осмеливались даже шевелиться. Два человека из патруля безопасности, проходившие недалеко от подножия холма, внезапно почувствовали, как их сердца затрепетали от страха, как будто хищные звери из чащи смотрели на них с угрозой. Их лбы покрылись крупными каплями обильного пота, но эти двое не осмелились его вытирать, как если бы находились перед лицом могучего врага. Эти два человека были из элитных войск, и последний раз, когда они испытывали такого рода чувства, когда они были под прицелом суперснайпера, вот тогда они чувствовали себя точно так же. Прошла где-то минута, как они стояли без какого-либо движения, они без слов глянули друг на друга, развернулись в сторону леса и поползли в лес по-пластунски, но как только они опустились на колени, ощущение вдруг исчезло. «Мэнцзы, послушай, тебе не кажется, что все это немного странно, ну не могло такое чувство возникнуть без причины?» Спросил Линьху своего спутника, «Если у вас одного возникло такое чувство, можно сказать, что это обман чувств, иллюзия», но увидев смущенный взгляд спутника, он понял, что не один он такой. «Старший брат Ху, эта штука немного странная, может быть, она была вызвана изменениями в магнитном поле, как думаешь?» Мэнцзы Цзыю немного помедлил, прежде чем заговорил. «Действительно, бывали такие особые места, например, особые участки дороги, подойдя к которым, вы внезапно ощущали приступ паники, и не в силах сдержать свои чувства, стремились убраться подальше от этого места. Да уж, но это нельзя проигнорировать, нужно доложить капитану», — подумал Линьху, и они оба ушли. И уже в тот же день число людей, патрулирующих безопасность в районе Лань-Линшань, стало в несколько раз больше. Бэйфэн медленно закончил практику удара кулака, тело естественно расслабилось, появились волны покалывания, казалось, что своего рода внутренний электрический ток медленно стимулирует тело на усиление. Когда Бэйфэн сменил удар кулака на удар ветра, изменился и удар кулака в форме медведя, удары стали тяжелее, движения стали беспримерно быстрыми, это выглядело очень круто, прямо-таки в стиле «ударил и убил». В воздухе один за другим с резким свистом появлялись то тень когтя, то тень клюва. Трехголовая собака открыла глаза, интервал между открытием и закрытием зрачков ее глаз был столь малый и сопровождался такими яркими вспышками света, что человек не выдержал бы прямого взгляда в ее глаза. Это было проявлением ее огромной психической силы, и тело человека не способно было воспринять духовные силы с такими особенностями. Мощная техника. Трехголовая собака пристально смотрела, как Бэйфэн практикует бокс в форме медведя. Собака словно окаменела, а из ее пасти текла слюна. «Это боевое искусство сильнее тех боевых искусств, которые я практиковала. К тому же, если для этого боевого искусства взять в качестве прототипа мощного демона, тогда эта техника будет полностью подходящей для моей практики». Трехголовая собака подняла собачью лапу, вытирая слюну с края пасти. Ее не оставляла мысль о том, как теперь получить это боевое искусство. Когда она увидела, как Бэйфэн практикует удар кулака в форме ястреба, трехголовая собака не смогла сдержаться и скривилась, что, черт возьми, это за практика, никакого сравнения с боксом в медвежьей форме, тот полностью непревзойденный. Подождав, пока Бэйфэн не остановился, трехголовая собака, подавляя в себе чувство стыда, приблизилась к Бэйфэну и, используя психическую силу, обратилась к нему. «Человек, каким образом ты мог бы передать технику кулачного боя?» «Сознанию собаки, в обмен я могу пообещать выполнить одно твое условие». Трехголовая собака шагала легким шагом, пока не подошла к Бэйфэну, с видом превосходства. «Торговаться с собакой, ты только собака, собака. Кроме того, ты у меня кормишься, живешь у меня, и ты все еще смеешь говорить об условиях, ни в коем случае». Бэйфэн в ярости посмотрел на трехголовую собаку и, приблизившись, дал ей подзатыльник. «Ты собака, и твоя семья – собаки». Трехголовая собака на мгновение остолбенела, затем пришла в ярость. В глубине души она поносила Бэйфэна, этот человек, чтоб он сдох, осмелился ударить ее. Бэйфэн был готов снова произнести слова решительного отказа, но еще не начав говорить, он передумал. Бэйфэну захотелось увидеть, как этот первоклассный демон-суперсобака сможет учиться. В это время черная дыра и ненасытная уже уставились на голову трехголовой собаки, и она тут же заткнулась. Бэйфэн продолжал рассуждать. Синьицуань берет истоки из сердцевины действий тигра, повторяя его проявления. Поэтому Бэйфэну захотелось увидеть, как этот демон высшего уровня овладеет приемами Синьицуаня. Если собака-демон выучится, то она потянет за собой и других собак, а если не научится, то Бэйфэн ничего не потеряет. Зато Бэйфэну теперь не надо будет беспокоиться о том, чтобы тренировать собак, черная дыра и ненасытная будут участвовать в тренировках автоматически. Кроме того, ресурсы на Земле скудные, поэтому нельзя, чтобы они шли только одной трехголовой собаке, которой требовался большой объем ресурсов. Что же, надеюсь, с твоей стороны не будет никаких коварных замыслов. Ты считаешь, что это боевое искусство настолько простое для тебя? Трехголовая собака подозрительно посмотрела на Бэйфэна. Что он такое спрашивает, ведь он сам занимался изучением боевых искусств по клановой книге демонов и не имел в этом никаких затруднений. Трехголовая собака, радостно тряся хвостом, побежала к кусту роз с твердым намерением тут же приступить к овладению техникой. Проклятый человек, не думай, что эта собака тебя подведет. В первую очередь, мне надо заняться развитием тела, чтобы восстановить прежний уровень собаки, а я, в свою очередь, тоже помогу тебе подняться. Трехголовая собака думала о многих путях развития ситуации, пока ненасытная с черной дырой не подняли шум, называя ее предателем. Тем временем Бэйфэн начал готовить. Он положил немного белого риса в горшок и поставил его вариться, а затем отрезал большой кусок мяса черного дракона, чтобы замариновать. Раздался оглушительный рев. При появлении в воздухе запаха еды трехголовая собака приблизилась, покачивая головой и неотрывно глядя на горшок с маринованной рыбой. Трехголовая собака чувствовала, что этот котел с пищей содержал в себе колоссальную жизненную силу, в 10 раз больше, чем внутренние органы, которые они ели. Капля за каплей, появлялась блестящая слюна. Трехголовая собака в нетерпении смотрела на большой котел, но не теряла достоинства. У ненасытной черной дыры совершенно не было представления об уважении к себе. Они бросались под ноги Бэйфэну, старательно крутились вокруг него и повизгивали, стараясь снискать его расположение. Бэйфэн улыбался, он погладил и потрепал ненасытную и черную дыру, а затем взял несколько кусочков рыбного филе и бросил на землю. Ненасытная и черная дыра поспешно съели их. Рев. Трехголовая собака тоже захотела съесть один кусок из трех. В конце концов, нос собаки очень чувствителен, а поток запахов был слишком уж привлекательным, ну а в своем собственном носу запахи вообще усиливались во много раз. И только она приготовилась, как ненасытная и черная дыра тут же завершили дело. Эти копеечные двое ластились, прикидывались милыми, только чтобы выпросить что-нибудь. Они прикидывались милыми, стремясь получить добавочную порцию пищи. Огромная жизненная энергия взорвалась в желудке и направилась вверх и вниз. Запас энергии, содержащийся в 7-8 кусочках рыбы, был огромным, так что у трехголовой собаки появилось ощущение полной сытости. В тот же момент проявился результат, жизненная сила устремилась во все части тела. Через несколько минут после этого эта энергия постепенно, капля за каплей, была поглощена всеми клетками тела. Очень мощная энергия жизненной силы. Это мясо, самое меньшее, демоны 5-го уровня, произнесла про себя трехголовая собака. Действительно, хотя уровень черного нефритового дракона был всего 5-й, но плоть и кровь по эффективности были не хуже 6-го уровня демонов, или даже больше. Ха-ха, так как у тебя нет еды, в таком случае я тебя назову, нечего съесть. Бэйфэн смотрел на внешний вид ненасытной черной дыры и улыбался. Он дал имена всем трем собакам. Глава 220. Недолгий инь не дает даже одного ян родить. Бэйфэн чувствовал, что дал собакам хорошие имена. Ненасытная, черная дыра и нечего съесть. Только нельзя позволять, чтобы нечего съесть зарилась на кровь и плоть черного нефритового короля дракона, хотя кусочки плоти и не прошли через ее пасть, но она смогла почувствовать внутри желудка полное насыщение от них. Нечего съесть отставила в сторону свое высокомерие. Ненасытная и черная дыра были несколько рассеяны, а она пришла в замешательство, мысленно просматривая бесчисленные материалы в своей памяти. Сама того не желая, нечего съесть неожиданно, без всякой борьбы со стороны других собак, взяла под контроль тело и отправилась на вершину холма. Увидев на вершине холма диаграмму Тайцзы, нечего съесть на миг застыла. Она почувствовала, что эта исполненная в легком стиле схема обладала невообразимой тайной. П.П. Диаграмма Тайцзы. Круг — символ изначального эфира с делением на символы инь, темный и ян, светлый и пять первоэлементов. В один миг море идей и мыслей возникло внутри головы нечего съесть. Атмосфера всего ее тела начала немного меняться. Ау! Она издала протяжный рев, подняв голову к небу, а тело трехголовой собаки было захвачено таинственной диаграммой. Лунное сияние пробило толстый слой черных туч и залило землю, и тело трехголовой собаки словно закуталось в это сияние. Большое количество маленьких капелек звездочек потока лунного света просочилось в тело трехголовой собаки, на мордах всех трех голов появилось выражение почти человеческого удовольствия. Кроме того, было ощущение ледяного потока, который непрерывно размывал границы рассудка, давая возможность ненасытной черной дыре становиться еще умнее. И вдруг, только на один миг, возникло странное явление, возникло, а затем исчезло, но все же на короткий период времени тело трехголовой собаки в круге вдруг стало огромным. Тело трехголовой собаки ничком лежало на земле, не двигаясь, и у всех трех голов были закрыты глаза, как будто они спали. Они дышали то ртом, то носом, время от времени из их пасти вырывался похожий на пар поток испарений, струившийся как дым. Их дыхание становилось все более и более громким, затем следовала пауза, а затем звук дыхания внезапно подскакивал до уровня прежней громкости. Кача. Послышались щелчки. В глубине сознания трехголовой собаки прозвучал бестелесный голос. Этот голос как будто разорвал невидимые кандалы. Могучий поток жизненных сил словно прорвал плотину внутри собаки, а вокруг нее вдруг резко закружилась опавшая листва. Я не ожидал, что поглощение лунного света при вдохе может привести к повышению показателей. К тому же, уровень регенерации уже достиг второго уровня демона. Нечего съесть открыла глаза, ее собачью морду озарил восторг. Техника дыхания с поглощением лунного света, метод дыхания луны, в общей сложности, имел 9 слоев, каждый слой – это новый макрокосм, а трехголовая собака получила этот непостижимый метод дыхания как бы по наследству. Изучив результат опыта, можно было более полно раскрыть внутренний потенциал, тогда прорыв был бы еще более совершенным. Нечего съесть поднялась на 5-й слой метода дыхания луны, за прошедшие 100 лет никто не смог пробить эту отметку, невозможно было вот так напрямик прорвать эту высоту, но когда она увидела диаграмму Тайцзы, к трехголовой собаке внезапно пришло осознание. Одинокий инь психически нестабилен, одинокий ян не может быть сильным, поэтому мир существует на основе их обоих, инь и ян. Метод дыхания трехголовой собаки тяготел к чистому инь, нечего съесть должна была осмыслить метод дыхания луны, чтобы избавиться от перегиба в стремлении к более изысканному, более чистому инь, не относясь с пренебрежением к тому, что инь и ян находятся в связи и порождают друг друга. По этой причине, как бы ни старалась нечего съесть, в конечном счете, она блуждала у порога 6-го слоя метода дыхания луны, потому что нельзя срезать углы. Когда нечего съесть увидела диаграмму Тайцзы, у нее появилось ощущение, что ее природные способности получили сильный импульс, и нечего съесть в один миг осознала, что одним махом достигла 6-го слоя метода дыхания луны. Нечего съесть была в эйфории, вдобавок ко всему, осуществив прорыв, формально она достигла рубежа мастера. Хотя это было только начало территории мастера, однако ее огромные жизненные силы были не слабее, чем у лучших мастеров. Так оно и есть. Трехголовая собака располагала необычными, видоизмененными природными способностями, и в сравнении с другими, ее жизненные силы, ци и кровь, были в 3 раза сильнее. Этого было достаточно, чтобы трехголовая собака перескочила через промежуточные ступени, не сгущая краски. Можно сказать, за исключением Дэнсизи, не имеющего себе равных мастера, реальная сила нечего съесть в данный момент была достаточно, чтобы сразить любого мастера. Дыхание луны укрепило и тело, большое количество примесей вышло из тела, и нечего съесть быстро, как ветер, метнулось к горному озеру. Бултых, преодолев дистанцию, Трехголовая собака с размаху прыгнула в озеро, с удовольствием очищая тело. Внезапно в центре озера появился трехметровый силуэт и направился в сторону трехголовой собаки, вздымая гребешки волн. Его хвост мягко покачивался в воде. В одно мгновение его тело мгновенно выскочило из воды метров на 10, всего несколько взмахов хвостом, и он был в нескольких метрах от трехголовой собаки. Глядя на неторопливо плавающую трехголовую собаку, эта черная рыба немного опешила. Она еще не видела до такой степени уродливое существо. Не спеша она открыла пасть, размером с таз для крови. Эта пасть была сплошь устлана настолько впечатляюще острыми зубами, что любой, увидев их, содрогнулся бы от страха. Мгновенное движение черной рыбы. Взметнув облако брызг, она бросилась к трехголовой собаке. Нечего съесть, развернулась, абсолютно не паникуя, типа, что за шутка, какой-то демон первого уровня вздумал нападать на своих. Стиль Луны. Удар. Под контролем нельзя съесть, из тела возникла собачья лапа с мощным потоком неустойчивой, колеблющейся энергии ци. Длинная тень проскользнула в нескольких метрах, черная рыба остановилась, а затем разделилась на две части, плавающие в воде. Поверхность воды окрасилась красным. Заодно и питание можно улучшить. Пробормотала нечего съесть, затем позвала ненасытную и черную дыру, чтобы помогли нести куски рыбы, и направилась на виллу. Ну, снова усилилась, вот уж действительно необыкновенная одаренность. Бэй Фэн, глядя на трехголовую собаку, несущую два куска рыбы в зубах, сначала с облегчением подумал, что собака несет не его собственноручно выращенного ледяного дракона Эрована, а затем до него дошло, что тело трехголовой собаки содержит могучие жизненные силы, и тайком причмокнул губами от удовольствия. Проигнорировав трехголовую собаку, Бэй Фэн вернулся назад в спальню и лег отдыхать. Когда Бэй Фэн давал имя собаке, он рассчитывал, что этим именем будет подзывать ее, иначе трехголовая собака не была бы соразмерна с остальными. Он не знал, до какой степени сможет расти собака, попавшая сюда из другого мира. Однако каждый раз, когда она повышала уровень, все три головы извлекали из этого выгоду. А сам Бэй Фэн больше не беспокоился, что они перейдут на сторону врага. На следующее утро, очень рано, Бэй Фэн увидел Мистика один с товарищами, которые прибыли на виллу после обучения. Он не мог не спросить, почему вы пришли, что, плоть и кровь черного нефритового дракона уже съедены. Он одновременно накрыл энергетическим колпаком огромной силы всех этих людей и, вытянув руку, посмотрел на изменения в теле каждого из них. Ну, неплохо, не сочковали. Бэй Фэн молча кивнул. Среди всех у Мистика три жизненные силы начали объединяться в темное боевое искусство. И пусть это только начало, но не может быть, чтобы он потерпел неудачу. Мистик 4 с его группой тоже стали сильнее, чем раньше. В конце концов, в методе малого дыхания света они делали только первые шаги, по сравнению с Мистиком 1 и его группой. «Босс, у нас проблемы», — вымолвил Мистик 3, взяв на себя инициативу. «А, какие проблемы?» — нахмурился Бэй Фэн. «Два странных человека 2 дня назад поручили нам отправить бронзовую маску в имперскую столицу. Наша компания до этого уже имела свой бизнес в подобной области. Кроме того, стоимость доставки была до 500 миллионов, поэтому мы сразу связались с одним из них. Но не знаю, что случилось, но вокруг этой маски развернулись бесчисленные силы. Из-за многочисленных жертв среди охраны мы вынуждены были вернуться в штаб-квартиру компании, и за эти 2 дня возникло много посторонних могущественных сил, вплоть до того, что в прошлую ночь появились следы присутствия воинов. Вчера вечером группа людей ворвалась в штаб-квартиру компании. К счастью, мы были там и смогли отбиться от них. Однако, мы обеспокоены тем, что сила людей, стоящих за ними, становится все сильнее и сильнее, пояснил Мистик 3, глава 221 «Маска короля призраков». А, что за бронзовая маска? Неси сюда. У Бэй Фэна возник интерес. Похоже, эта бронзовая маска выделялась из привычных вещей, иначе это не вызвало бы такого пристального интереса многочисленных могущественных сил. Покажи. Мистик 4 осторожно достал бумажный мешок, а затем вытащил из него бронзовую маску с небольшим налетом ржавчины на ее лицевой части. На первый взгляд маска выглядела бесподобной, сложной, запутанной, изобилующей деталями, но ее синяя морда с торчащими клыками напоминала своим видом голодного демона, страшного и ужасного зверя. Это и есть та маска, за которой все так усиленно гоняются. Да, Бэй Фэн долгое время тщательно исследовал маску, используя умственную силу, чтобы покрыть ее, но все равно не получил никаких подсказок. Эта маска не обладает никакими таинственными силами, как максимум, ее можно считать антиквариатом, и только антиквариатом может тот, кто поднял такой ажиотаж вокруг нее, собрался ввести в заблуждение императора. Бэй Фэн подумал о такой возможности. Он нахмурился. На самом деле, кто бы мог подумать, что были люди, которые на глазах у всех смели заниматься такими махинациями. На мгновение Бэй Фэн подумал, что, возможно, эту бронзовую маску вытянули на свет Божий, чтобы привлечь внимание, и только, а в это же время настоящая бронзовая маска перевозилась в нужное место. «Позвольте мне взять на себя этот, как его там, этот горшок, очень хорошо». Бэй Фэн рассмеялся, это был хороший план, вся подоплека события не будет иметь отношения к его людям, и весь риск падет только на его голову. «Разве можно придумать что-нибудь лучше? Но вы выбрали не того парня. Я разрешаю вам выплатить компенсацию». Бэй Фэн произнес это ледяным голосом, затем бросил бронзовую маску перед трехголовой собакой. «Запомни этот запах, и если когда-то встретишь его, скажи мне». «Нечего съесть» хотела было запротестовать, но подняв глаза и увидев лицо Бэй Фэна, мгновенно передумала. «Этот собачий хрен имеет слишком много преимуществ, на этот раз не стоит с ним припираться». Не выпендриваясь, она обнюхала бронзовую маску и уже через мгновение взглянула на Бэй Фэна и сказала на духовном уровне. «Я различаю в общей сложности 80% запахов, но если я увижу этих людей лично, я смогу их распознать». «Ну что же, неплохо, обильное вечернее питание ждет тебя». Бэй Фэн кивнул. «Что тут скажешь, эта трехголовая собака могла быть весьма полезной. Потрошитель!» Тихо позвал Бэй Фэн. Хлоп, хлоп. Потрошитель с самого начала находился на вилле скорее в качестве украшения или предмета домашней мебели. В ответ на призыв, глаза потрошителя засветились, в одно мгновение он зашевелился и стремительно помчался на зов. Мистик один с товарищами успели увидеть только два светящихся глаза, а уже в следующий момент перед ними возникла дородная фигура. «Следуй за ними и выполняй указания мистика 3», — выдал распоряжение потрошителю Бэй Фэн. «Вы вместе с потрошителем сначала возвращаетесь в Фучжоу, потрошитель сможет защитить вас, даже если появится мастер. В дополнение к тем людям, которые будут в офисе, через два дня я лично приду в Фучжоу, я бы хотел увидеть, кто это такой смелый, что дерзнул вмешаться в мои дела», — произнес Бэй Фэн холодным голосом, который, естественно, сопровождался огромным импульсом, так что мистик 1 и ДР уставились на него, как крупные доисторические животные, не спуская глаз, их тела застыли на месте, не в состоянии сделать даже шаг. После того, как Бэй Фэн развернулся, чтобы уйти, мистик 4 и остальные таланты вздохнули с облегчением. Уж если босс собрался работать лично, все эти люди, естественно, как петух из глины, совершенно бесполезны. Мистик 4 со своей группой и потрошителем ушли. Что касается этого мордоворота, многие из группы относились к этому очень скептически, они не могли согласиться с тем, что ему под силу защитить своих товарищей по заданию. Мистик 4 рассказал им, что, находясь на горе Лунхушень, своими глазами видел, как Бэй Фэн только протянул руку и несколько человек были сражены. Он был большим фанатом Бэй Фэна. Фучжоу бурлило, здесь собирались все более и более мощные силы. Зашевелился и отдел по сдерживанию преступности, в городе собралось большое сборище вооруженных людей. Как же, это событие как раз для любителей скандалов. На этот раз маска короля призраков проявилась в нынешнем веке, слишком много сил подоспело, услышав об этом, не знаю, нужно ли предостеречь этих воинов. Внутри огромного храмового зала собрались сотни мастеров, около десятка лучших, не имеющих себе равных. Мастеров сидели наверху, их огромная мощь подавляла всех присутствующих. Отдел боевых искусств из контроля за преступностью был чрезвычайно мощным. Среди присутствующих было более 10 врожденных мастеров, которые занимали должности старейшин. Под командованием каждого было более 100 человек, а воинов, в большей степени находящихся на темной стороне, было бесчисленное количество. Государство было теперь как большое дерево, к которому можно прислониться и наслаждаться прохладой. В качестве одного из самых сильных подразделений в стране был отдел, который находился в Фучжоу. «Управитель, мы поступили не очень хорошо, почему мы не выбрали компанию по безопасности? Пусть бы они охраняли маску короля призраков. В этом случае маска короля призраков была бы в моих руках, и можно было бы посмотреть, Кто осмелится бороться с ней? Мастер более низкого уровня шагнул вперед и очень почтительно внес предложение на рассмотрение первой десятки. Да, мы можем отправить людей, чтобы связаться с ними. Если другая сторона готова передать нам маску, мы будем усиленно ее защищать. Но если другая сторона не захочет, мы не будем предъявлять никаких требований. Все 10 человек, сидящие впереди старцы, открыли глаза. Глаза пожилых людей были не такими, как глаза обычных людей, мутных и грязных, они были как чистые и бездонные родники, и при этом мерцали. Распорядитель, зачем ненужные хлопоты, я не хочу ждать, почему они до сих пор не отдали, сказал выступивший раньше с предложением мастер. Пуф, слова упали, и тут же на теле говорившего мастера появился кроваво-красный отпечаток руки большого мастера. Ответа на вопрос не последовало, и все, кто находился в зале, увидели, как изо рта у него большими порциями выплеснулась алая кровь. С учетом того, что это первый проступок, в следующий раз ты будешь отстранен от практики. Правила не могут быть нарушены, как только правила нарушатся, отделу контроля тоже придет конец. Появился мужчина средних лет, с бровями в разлет, невероятно красивый, весь его вид был полон утонченной, изысканной элегантности. Нетрудно было догадаться, что это высший мастер. Последний раз маска короля призраков активировалась, где-то 50 лет назад, но на этот раз неизвестно, появится ли сам король. По виду, мужчина средних лет выглядел гораздо моложе остальных 9, но по силе не уступал самому мощному из них. Управитель, во многие филиалы общества донеслось известие о появлении маски короля призраков. Какое количество блоков короля призраков появится, пока не ясно, но на этот раз их должно быть не менее 300. Почтительно сказал мастер из тех, что пониже уровнем. Да, понятно, пошлите кого-нибудь, чтобы связаться с компанией по сохранению, и не забывайте, что правила недопустимо нарушать. Согласился Тянь Чень, я понял. Мастер кивнул в ответ в знак согласия, впервые отреагировав. Управляющий делами неоднократно подчеркивал, что если вы все еще виновны, то вряд ли доберетесь до финала. Никому не известно, в какую эпоху появился город-призрак Лида, огромный укрепленный город с городской стеной и городским рвом, который был скрыт внутри горного склона. Он появлялся случайным образом в любом месте Земли. Многие из людей получали возможность его увидеть, но еще больше людей из-за этого умирали. В течение последних лет шанс попасть в город-призрак Лида был хуже, чем в прошлом, и некоторые люди предполагали, что возможность открыть город истощает человека дочисто. Но на протяжении многих лет люди почти ничего не знали о призрачном городе Лида. Каким образом внутри горного хребта можно было возвести такое колоссальное инженерное сооружение? Когда человек задумывался об этом, его пробирал озноб. Даже с нынешними возможностями Китая, время, необходимое для создания такого обширного инженерного проекта внутри горы, должно было быть рассчитано как минимум на 100 лет. Люди знали только то, что каждые 50 лет или около того, город-призрак Лида открывался один раз, и гарантией тому была только маска короля призраков. Каждая из масок короля призраков могла пронести в себе около 20 человек, поэтому многие семьи обратились к фирме, обеспечивающей сохранность маски. Глава 222. Звонкий удар. Это еще только начало, когда такой город-призрак Лида инициировался в Японии. Вот это было форменное кровопролитие. Глава, почему бы нам не прорваться туда? В чайном доме, как раз через дорогу от охранной фирмы, расположилось несколько человек. Они специально выбрали это место, чтобы иметь возможность наблюдать за охранной фирмой из окна. Не спешите, хорошая потеха только начинается. Ныне известный представитель именно и есть козел отпущения. Кто лезет на рожон, соберет все шишки на свою голову. Эта фраза, переданная нам предками, но ее еще до сих пор многие не принимают всерьез. С уверенностью произнес старик и неспешно выпил чашку чая. Фучжоу был родным городом департамента по надзору, и вполне естественно, что для противоположной стороны было важно сохранить репутацию. Некоторое время крупные семьи ничего не предпринимали, но некоторые мелкие кланы и, возможно, местные криминальные банды регулярно срывались на драки. «Братан, неужели эта маска действительно так важна?» Банда «Три дракона», которые доминировали в городе Фучжоу, тоже подошли. Банда была основана тремя братьями, все трое в детстве обучались боевым искусствам у старейшин в деревне. Это была большая удача, что они сумели подняться до уровня, близкому к мастерам, хотя им приходилось тренироваться и отрабатывать удары целый день. Самый младший из трех был в недоумении, поэтому и спросил: «Хотя мы три брата, все трое темные и сильные, но, конечно, вы должны были чувствовать, как трудно практиковать с повышением уровня. Говорят, что эта маска короля призраков обладает волшебным действием, она способна предоставить человеку возможность прорваться на высший уровень. Если бы мы, трое, совершили прорыв и стали мастерами, тогда наша банда перепрыгнула бы сразу несколько ступеней в иерархии». Главарь банды выглядел тоскливо, давая разъяснение двум другим братьям. Эти маленькие кланы слышали только слухи, им было известно только то, что эта маска короля призраков была хорошей вещью, но их незнание не мешало им стремиться получить эту маску себе. Мистик один с помощниками вышли из машины и пошли в сторону офиса компании, потрошитель шел замыкающим, как простой обычный человек, только с головы до ног он был скрыт под темным парадным халатом, но своими действиями ничем не отличался от обычных людей. «Стойте! Это вы, глава этой компании? Передайте нам маску короля призраков, иначе это приведет вас к катастрофе». Группка людей посмотрела на мистика один и подошла ближе, и сразу за этим последовала серия хлопков. Здесь, в пригороде Фучжоу, в начале его возникновения главным была низкая цена на землю, поэтому здесь возникло много учебных центров. По этой причине в окрестностях было очень мало домашних хозяйств, а следовательно и простых жителей. Эти люди вели себя бесцеремонно и безнаказанно, они разглядывали мистика 4 с его группой, как тарелку с едой. «Маска короля призраков не у нас, а та маска, что в наших руках, подделка», объяснил мистик 3, смело шагнув вперед. Когда они приняли заказ, они не знали, что маска принесет столько проблем. «Господин, вы можете уйти», издалека смотрела компания прохожих, это были люди из Министерства надзора. «Нет, пусть они сначала пострадают, а затем наша работа пойдет более гладко». Сан Цзань покачал головой. «Сейчас одна из сторон отказалась, но как только эти люди хлебнут горя, можно будет снова вернуться к обсуждению возврата маски короля призраков. Вот тогда вероятность успеха будет гораздо выше». Эта сцена происходила на глазах у могущественных кланов, и всех их интересовало, как люди из этой охранной фирмы справятся с ситуацией. «Действительно интересно. Вы говорите, что эта маска поддельная?» «Да. А чем вы это можете доказать? А ну-ка побыстрее передайте маску короля призраков». Несколько групп людей, конечно, не были уверены и готовы были дать волю рукам, но последние несколько человек задержали их, продолжая допытываться. «Не добром, так силой». К мистику один и его группе подошел, зло усмехаясь, какой-то человек, молодой мастер темной силы. Он не ставил эту группу людей ни в грош. Пряча под черным халатом вспышки электронных глаз, потрошитель мгновенно закрыл мистика один и его группу, встав между ними и нападающим. Одно лишь мгновение, и он убрал свой тонкий палец, с которого капала кровь. Шлеп. Человек медленно упал на землю, между его бровей была маленькая тонкая дырка, диаметром как от палочки для еды, из дырки непрерывно текла кровь. Крик. Очень крутой метод. Люди, видевшие эту сцену, сейчас ловили воздух ртом. Этот человек молчал, не говоря ни слова, но убил, только вытянув руку, просто и прямо, без каких-либо дополнительных действий. «Брат, черт, отдай его мне, убей их». Глядя на брата, лежащего в луже крови, два других обезумели, их больше не волновала маска короля призраков, всем сердцем они стремились отомстить за своего брата. В тот же момент группа из 7-8 человек развернулась к мистику 4 и его группе и бросились их бить. «Дзинь, дзинь». Та группа людей, которая бросилась к потрошителю с оружием, была слишком самонадеянной. Тень потрошителя буквально мигала между людьми, люди падали один за другим. Мелькал широкий большой нож, и вслед за его появлением один за другим падали люди, освобождая пространство перед потрошителем. «Иди к черту!» Один из присутствующих не выдержал страшного зрелища убийства его спутников, выхватил пистолет и выстрелил в сторону потрошителя. «Ап!» Потрошитель на невероятной скорости приблизился к нему и вытянул некое подобие клешни, которая перехватила летевшую пулю, а следом за этим он разорвал горло ошеломленному человеку, который так ничего и не понял. Глаз не успел моргнуть, как мастер третьего уровня сил тьмы ушел в небытие, он умер, не сходя с места. Его не спасло огнестрельное оружие, даже на таком близком расстоянии его выстрел был заблокирован. Мастер, и вдобавок, чрезвычайно сильный мастер. Многие люди из главных кланов, наблюдавшие за нападением, резво изменили свою точку зрения. Эта группа людей, не представлявшая с первого взгляда угрозы, и изначально видевшаяся в виде стада овец, оказалась волками. И теперь овцами оказались нападающие. Хотя вернее было бы сказать, что основная группа людей – овцы, но их вожак, несомненно, волк. Остальные люди были сильно напуганы и молились, что им повезло, что они не двинулись вперед в начале стычки, или упали вовремя на землю. Кто упал от ножа, уже никому не молится. Потрошитель повернулся к толпе. Он сделал шаг, чтобы догнать убегавших. «Вернись!» – раздался голос Мистика 3, и потрошитель остановился. Те, кто успел сбежать, уже не спешили возвращаться. Им было слишком страшно, или, честно говоря, по всему выходило, что лучше вернуться домой и забыть. «Единоверец, выстрел был не слишком крутой, верно?» Неожиданно прозвучал чей-то голос, и Мистик 4, который уже был готов уйти, остановился, обернулся и отступил на шаг назад. Неизвестно, когда позади них появилась дюжина стариков, никто не слышал ни малейшего звука. Означало ли это, что эти люди хотят убить их, но было понятно, что для них это легко. Глубину этого человека на самом деле невозможно полностью прочувствовать. Группа старейшин не разглядывала Мистика 4 и других. Все их внимание было сосредоточено на потрошителе. Сам потрошитель не проявлял ни малейшего намерения говорить. Видя это, старший мастер не удержался от колкости. «Ну, парень, не слишком ли ты высокомерен, а, я что, не стою ломаного гроша в твоих глазах?» Теперь слова были произнесены, как ругательство. Лица других мастеров выглядели смущенными. «Мастера старейшины, это слуга моего хозяина, и он никогда не говорит. Прошу вас простить меня, но маска короля призраков действительно находится не в моих руках. У меня в руках подделка маски короля призраков. Мой хозяин очень зол, и через 2 дня он сам приедет в Фучжоу». Мистик 3 сначала поклонился, а затем ответил очень категорично. «Ша-ша-ша!» Раздалось яростное шипение. Многочисленные мастера моментально остолбенели. Затем они ощутили, что кожа на их головах онемела. Глядя на действия потрошителя, по-видимому, молчаливо согласного с этим аргументом, они пришли к выводу, что услышали правду. Каждый мастер – это дракон в человеке, гордый сердцем. Он мог поступать, как велит ему сердце, но слуга – это совершенно другой тип. Он должен отдавать всего себя служению своему мастеру, без раздумий. Могучий мастер, сильный человек, фактически, являлся только слугой у другого. Чем же, в таком случае, владел тот, другой человек, и чем он велик? И этот человек направляется сюда, глава 223. Врожденный мастер, убивали. Группа мастеров осталась стоять на месте, новость их сильно потрясла. Они бросали фейерверки в пруд, чтобы поджарить мелкую рыбу, а в результате нарвались на гигантскую акулу, которую обожгли. Первоначально многие из мастеров считали, что перед ними была только небольшая охранная компания, а почему бы не отщипнуть у такого клиента прибыль, но они не ожидали увидеть за кулисами такого сильного противника. В частности, что там сказал этот помощник шефа? Хозяин лично приедет для разбирательств, этот безжалостный человек, который смог заставить мастера боя охотно служить ему. Пусть этот слуга еще не достиг врожденных свойств, но он уже подошел очень близко к врожденности. Нет, сейчас самое время подождать появления главного героя, но не будет никаких проблем, если один человек уйдет. Что? А, я вдруг вспомнил, что у меня есть кое-какие дела дома, их нельзя отложить, поэтому я вынужден буду уйти. Один из низших мастеров смущенно улыбнулся. У него не было ни малейших иллюзий насчет исхода дела. Даже слугу неведомого хозяина они не могли победить. Ну, и зачем тогда оставаться? Ха-ха, это действительно простое недоразумение и ничего другого. Я тоже ухожу. Кроме этих двоих, еще несколько мастеров тоже отступили, готовые ловко улизнуть. Подождите минутку. И, пожалуйста, не пытайтесь уйти, когда прибудет мой хозяин и посетит ваш дом лично. Может оказаться, что это не так просто сделать. Мистик 3 стоял без страха, не обращая внимания на группу мастеров вокруг него. «Что это значит? Ты угрожаешь нам?» – послышался голос из группы мастеров, которая не тронулась с места и продолжала стоять с недовольными лицами. Несколько мастеров, которые хотели уйти, тоже остановились и хмуро посмотрели на Мистика 3. «Просто говорю вам правду, не только вы, а все мастера, которые заглянули в мир призраков, не могут уйти». Мистик 3 испытывал большое давление со стороны мастеров, но все же произнес это, Слово за словом, ну нахер, остававшиеся в невидимости мастера больше не могли тянуть. Сказанные слова имели некий скрытый смысл. Внезапно, с нескольких сторон подошли 10 новых мастеров, все они смотрели на мистика 3 и ДР. «Старейшие, может нам уже пора вмешаться?» — спросил один из наблюдателей отделения боевых искусств Фучжоу. «Ладно, пойдем к ним, когда такое говорят». Нельзя ожидать добра от другой стороны, а они одним махом оскорбили всех присутствующих мастеров. Даже врожденные мастера должны понимать, что это обострит ситуацию. Цан Цзань покачал головой. Ради сохранения репутации мастера вряд ли согласятся пойти на мировую. Несколько человек поспешно покинули место встречи, когда Цан Цзань со спутниками приблизились. Цан Цзань не скрывал своего возмущения и сурово посмотрел на мистика 3. «Молодой человек», сказав это, вы допустили большую ошибку, которая принесет неприятности вашему хозяину дома. Старый мастер смотрел на мистика 3, но не увидел в его глазах страха. Лицо мистика 3 было напряженным из-за присутствия такого количества настроенных враждебно мастеров, но страха не было. На этот раз кто-то осмелился вмешаться в наши дела. Так не должно было быть, поэтому, пожалуйста, старшие коллеги, окажите услугу и помогите найти этого человека. Мистик 3 смотрел прямо в толпу, не отводя взгляда. А что вы собираетесь делать, когда наши люди поймают его? Старый мастер опомнился, его лицо потемнело от гнева. Уже много лет никто не осмеливался говорить с ним подобным образом. Зачем с ними разговаривать? Нужно немедленно их схватить и узнать, кто их хозяин, который осмеливается нас контролировать. Произнес более старший мастер. Но когда он закончил говорить и посмотрел вокруг, то не нашел поддержки даже у одного человека. «Так вы не согласны?» Глаза мистика 3 сверкнули холодным блеском, как будто с мастерами разговаривала ядовитая змея. «Ты что тут цирк устроил? Сейчас мы схватим тебя и пусть твой хозяин придет к нам за тобой». Ху Чинлинь, едва закончив говорить, бросился в драку. По его мнению, группа стоящих перед ними людей просто блефовала, а этот человек, в черном халате, и есть их так называемый хозяин. Пустое представление, чтобы напугать себя и других, больше ничего. Что же касается человека, который может использовать мастера в качестве слуги, то он может и не быть мастером врожденного уровня, просто очень близким к этому прорыву, но зачем ему, в таком случае, открывать охранное бюро? Мистик 3 чувствовал, что соперник превратился в зверя и бросился к нему, но его руки и ноги были неповоротливыми, поэтому ему за ним было не угнаться.